Болезнь и боль. Болезнь или плохой характер. Когда я болею, ко мне лучше не приближаться. Дайте мне таблеток, воды и закройте меня ради Бога одну, я выживу сама. А иначе... держитесь. Многие люди во время болезни становятся невыносимыми, потому что к их несладкому характеру добавляется еще и низкая толерантность из-за боли и слабости. Ведь сила воли – это исчерпаемый ресурс, и если вы тратите ее на борьбу с болезнью, у вас остается меньше на борьбу с внешними раздражителями. Именно поэтому Сенека советует людям, склонным к гневу, поменьше истощать свое тело и заботиться о своем здоровье. Но выходит, что у больных есть уважительная причина быть раздраженными. Не совсем. О чем вы думаете, когда сознательно разрешаете себе выплескивать эмоции во время болезни? Скорее всего, начинаете себя жалеть или даже злитесь на других людей. «Я же болен! Чего они, не понимают, что ли?» Стоик Дионисий-перебежчик отказался от стоицизма, когда заболел и не смог вынести сильных болей. А Посейдоний, страдая от подагры и невыносимых приступов боли, не только принял знаменитого полководца, но и прочитал ему лекцию, прерываясь лишь на самые острые моменты. Эти два примера показывают, дело не в болезни, а в том, какой вы человек и какой делаете выбор. Боль – испытание, которое либо укрепляет ваши убеждения, либо показывает их слабость. Как говорил Эпиктет, болезнь – препятствие для тела, а не для верного выбора. Поговорим о боли. Боль дает нам сигнал, что что-то не так в организме. Это самый первый помощник нашего тела, посыльный между телом и разумом. Болит рука – отдерните ее от горячего. Заболел живот – значит, опять обострилась язва. Надо уделить внимание питанию и сходить к врачу. Но мы боимся боли, ненавидим ее. А ведь если бы не боль, мы бы не знали, что заболели, обожглись, голодны или замерзли. Мы бы просто волочили наше тело до тех пор, пока оно не пришло бы в негодность. А пробовали ли вы познакомиться со своей болью? Погрузиться в нее? Когда у вас будет что-то болеть, сделайте такое упражнение. Сядьте или лягте в удобное положение. Закройте глаза. Положите руки на то место, которое болит. А теперь погрузите все свое внимание в это больное место. Нырните в эту боль с головой. Рассмотрите ее со всех сторон, а потом отделите себя от боли. Попробуйте воспринимать ее как просто тактильное ощущение. Как всего лишь сигнал мозга, такое же ощущение, как холод или голод. Задумайтесь. Что именно боль хочет вам сказать? Какой сигнал подает вам ваше тело? Стоики учили нас относиться к боли как к чему-то внешнему, не зависящему от нас и не влияющему на нас. Именно тогда мы сможем принимать решение без оглядки на нее. Болезнь и внутренний беспорядок. Виктор Франкл, психолог, прошедший Освенцим, писал, что унижение от побоев было гораздо болезненнее, чем сами побои. В самом деле физическая боль изматывает нас, но ломает боль душевная. Человека часто окончательно разрушают не телесные болезни, а душевные муки. Нездоровье усиливает негативные переживания, а переживания лишают сил бороться с болезнью. Это создает замкнутый круг, ухудшается здоровье, падает настроение. Падает настроение, ухудшается здоровье и так бесконечно. Болезнь дает лазейку для страстей, гнева, уныния, страха, скорби и даже наслаждения. Больной человек сильнее тревожится, огорчается, быстрее отчаивается. Чтобы хоть как-то утешить себя, он пытается подарить себе немного наслаждения. И ко всему прочему добавляется, к примеру, нездоровая, но вкусная пища. Больной замыкается в себе, в своем повседневном рутинном аду. Вы замечали, что для многих хронических больных их диагноз становится самоопределением. Евгений, 67 лет, диабетик. Болезнь определяет, что им есть, когда ходить, а когда лежать, когда радоваться, а когда плакать. Даже если все хорошо, вся их жизнь подчиняется болезни. Они живут в границах клетки, выйти за которую не могут. Ошибка здесь в том, что человек путает причину и следствие. Как может тело диктовать, что вам думать? Может ли нога решить за вас, идете ли вы вперед или пятитесь назад? Когда больной заключает себя в клетку диагноза, он делает личный выбор. В моей семье есть хронически больные люди, и я долго пыталась им помочь. Мотивировала на изменения в образе жизни, питания, предлагала другие варианты лечения, лекарства. Но поняла, что мои усилия бесполезны, пока человек сам не захочет, пока он не почувствует в себе внутренний импульс, желание выйти из замкнутого круга, он не изменится. Без веры в исцеление он найдет тысячу причин, чтобы ничего не пробовать. У хронически больного человека нет внутренней свободы. Но сломать клетку, снять кандалы может только тот, кто надел их. Его собственный разум. Болезнь как проверка стойкости. Как относились к болезни стойки? Эпиктет называл болезнь испытанием, проверкой моральной стойкости. И, как и всякое испытание, ее нужно переносить правильно. Что значит правильно переносить лихорадку? Не жаловаться на Бога, не жаловаться на человека, не удручаться происходящим, разумно и правильно относиться к смерти, выполнять предписания. Когда приходит врач, не бояться, что он скажет. И если он скажет «прекрасно у тебя», не радоваться чрезмерно. В самом деле, какое благо он сказал тебе? Ведь когда ты был здоров, какое для тебя благо заключалось в этом? И если он скажет «плохо у тебя», не паниковать духом. В самом деле, что значит быть в плохом состоянии? Приближаться к отделению души от тела. Так что же в этом ужасного? Если ты не приблизишься к этому сейчас, разве не приблизишься позднее? «А то мир перевернется, если ты умрешь», — спрашивал Эпиктет. Марк Аврелий в размышлениях записал, что нужно действовать по примеру Эпикура. Не думать все время о болезни, не разговаривать о ней со всяким, кто к вам придет, а продолжать делать то, что делали раньше. Потому что болезнь не может остановить вас от совершенствования разума, не может помешать стать человеком, который не боится боли, и дух которого вырывается из тисков своего недуга. Болезнь лишь проверит крепость вашей воли не на словах, а на деле.